И сквозь эту-то дверь я видел, что было во дворе. А увидел, сам выскочил за хозяином вслед. Там снаружи клубилась паром ночная морозная мгла, и звезды были железными гвоздями, часто вколоченными в небесную твердь. А через двор к дому шла Найдена. Да какова! В одной рубашонке, простоволосая и босиком. Рубашонка на плече стыдно разорвалась, а в дыре-то, погляди, синий синяк. Волчки бежали следом, обнюхивали ее закоченелые сбитые ноги. Добрыня сам в одной рубахе кинулся к ней опрометью. Она, впрочем, на шее у него не повисла. Еще и уперлась ладонью ему в грудь, что-то сказала, да гордо, властно сказала. Совсем не похожа была на прежнюю, тихую, ласковую, какую я всегда ее помнил. Ну, Добрыня мой никаких ее глупостей и слушать не стал. Схватил в охапку, в два шага перенес в дом на руках, согрейся, мол, наперво, потом будешь ругать. Я подбросил в печку дровишек, и каменка ожила, зашумела, источая доброе тепло. Серый дым пуще заволновался в стропилах, неспешно выползая в дымогон. Добрыня опустил девчонку на лавку возле печи, и бабка Доброгнева тут же накинула на нее жаркую овчину и захлопотала. Согреть поскорее медового сбитня, напоить ее, замерзшую. А сам Усмарь сел тут же прямо на пол, взял в ладони девкины ноги, принялся греть дыханием, растирать. Она только губы кусала. У меня и то по старой памяти больно закололо в ступнях. Не по травке, небось, бежала. И все мы молчали. Да о чем тут еще спрашивать? С хорошими вестями так не приходят. Гордая Найдена сперва как-то держалась. Потом, отогреваясь, заколотилась всем телом, и слезы полились по щекам. Такие слезы унимать бестолку. Тут жди, пока высохнут сами. Добрыня натянул на нее вязаные носочки копытца, пристроился рядом на лавке, обнял, прижал к себе. Вот ведь как. Лом железный мог на кулак намотать. А тут не знал, как утешить плачущую девку. И сам был от того беспомощен и жалок. Найдена вдруг встрепенулась испуганно. Так, будто следом вот-вот должна была вомчаться погоня. Выпростала руку из-под овчины. Кое-как утерла глаза. Добрынюшка, не раздумал еще в жены за себя брать? Ну, точно малая печуга, пораненная, подобранная из-под ног. Откуда знать, в добрую ли ладонь угодила? Добрыня отвел ей мокрые спутанные волосы со лба. О чем спрашиваешь, Славиша моя? А не раздумал, прошептала Найдена. Так ныне бери. Жизнамир, братец мой старший, сказывал, будто с Гуннаром Гуннаровичем вена за меня обговаривать станет. А меня вот батагом вразумил, да на замок запер. Потому на пир тут я своей охотой не шла. Смотри-ка ты, как дело поворотилось. У Добрыни аж желваки выступили на скулах. А давно ли, спросил, братец твой так тебя учит? Она снова всхлипнула. Да вот как урмане вернулись, с того дня и повадился. Я тебе-то не сказывала. Тут мой Добрыня встал сам и девку заставил подняться. Подхватил сползшую было овчину, повернулся к бабке и достал рукой пол. «Бабушка, любимая, государыня Доброгнева гостятична, челом бью. Возьмешь ли в дом жену мою Вадимую Найдену Некрасовну?» «Вот и все. Ни сватов тебе, ни сватовства, ни свадьбы самой!» Долго велась веревочка, а узелком связалась в один миг. «Муж с женою!» И никому теперь ее у Добрыни не отнять. Покуда живы оба, он и она. Меня потом прошибло, как вдумался. Вылетело слово. Его и стены избиные слыхали, и печка, и огонь в печи. И как хочешь теперь, а решенного не перерешишь. Они слово ручатели. Они сами правдой стоят, и другим душой кривить не велели. Вот молодые бухнулись перед бабкой на колени, и она, точно удивившись, сперва всплеснула руками, а потом ухватила обоих за встрепанные вихры и притянула к своей груди две беспутные головы. «Ой, да сиротки же вы мои, несмышленые!»